Глава восьмая. Удар призрака. Фродо забылся тревожным сном. Ему слышался вой ветра, гулкий стук копыт, отдаленный звук трубы. Оборвал беспокойные видения резкий крик петуха. Странник был уже на ногах. Он осторожно отодвинул занавеску и прильнул к окну. Серый рассвет втекал в комнату, проявляя лица спящих хоббитов. «Пора!» — коротко бросил странник. «Ха! Что?» — встрепенулся Сэмми, спавший в полглаза и вскакивавший несколько раз за ночь. Пипин сладко зевнул и повернулся на другой бок. Зато Мэри, как и Фродо, уже был начеку. «Сбегаю на конюшню, приготовлю пони в дорогу». Бодрым голосом сказал он и выскочил за дверь. Прошло, казалось, не больше минуты, как Мэри влетел в комнату с испуганно вытаращенными глазами. «Их нет! Увели!» — выпалил он. «Кого? Куда?» — схватил его за плечо Фродо. «Наших лошадок украли. Ворота конюшни сорваны с петель, все там переломано. А лошади пропали. И не только наши пони, а все-все». Странник быстро прикрыл дверь и приложил палец к губам. «Тише!» — остановил он Мэри зловещим шепотом. «Они были здесь. Нельзя медлить. Пойдем пешком». «Но они верхом?» Мэри тоже не решился вслух назвать черных всадников. «Догонят нас в два счета». «Двинемся тайными тропами». Странник уже увязывал свои вещи в узел. «А поклажу понесем на себе. Надо взять только самое необходимое». «Самое необходимое — побольше еды», — уверенно заявил Сэмми. Пипин так и не проснулся. Он сладко посапывал, подложив ладошки под щеку. Мэри растолкал его. «Мне-мне, вставай, Соня! Мы выходим! Собирай свои вещи и в дорогу! Придется тащить все на себе!» «Это почему же?» — протирал глаза Пипин. «А пони на что?» «Их нет, увели! И вообще, ни одной лошади в округе! Видел я тут одну лошадку на лугу!» — задумчиво протянул Сэмми. «За яблоками-дитьками бегал! Посмотреть, а!» Обернулся он к страннику. «Мы пойдем как раз через луг, минуя торный путь. Там и поглядим». Странник легко закинул свой узел за спину. Стараясь не привлекать внимания, хоббиты вереницей двинулись вслед за своим провожатым, который шагал широко и легко. Хоббиты тащились по колено в росной траве, щурясь после сумрачной комнаты на слабый утренний свет. Понурые, нагруженные баулами и мешками, они брели молча. Вдали, расплываясь сиреневым туманным мареве, медленно, короткими прыжками, передвигалась по лугу небольшая стреноженная лошадка. «А, я заговорил?» — обрадовался Сэмми. «Повезло», — усмехнулся странник. «Не заметили ее черные всадники». Пипин и Мэри быстро нагнали лошадь, скинули путы с ее ног, и теперь хоббиты могли часть своей ноши перевалить на спину крепкого пони. Сэмми взял лошадку под узцы. Идти стало легче и веселее. Солнце уже поднялось над лесом, но лучи его, смягченные пеленой облаков, не пекли, а лишь приятно согревали. Странник по-прежнему уверенно шел впереди, различая в траве неприметную ниточку, только ему ведомой тропы. И вскоре они углубились в лес. Он стоял еще в густой, пышной, почти нетронутой осенним увяданием листве. Здесь опытный странник сразу же свернул в самую чащу. Он петлял, будто заяц, заметающий следы, шел то на север, то резко сворачивал к югу, а то снова, сделав большой круг, шагал к западу. Никакой погони не было, и хоббиты совсем успокоились. Они наслаждались мирной тишиной леса, беспечным птичьим щебетом, журчанием мелких ручейков, струящихся между замшелыми камнями. Ночлег они устраивали на сухих, прогретых за день пригорках, но, опасаясь неожиданного нападения, все же сторожили всю ночь по очереди. Так они шли 3 дня. И, наконец, лес поредел, деревья расступились, открывая поросшие высокой осокой и камышами топкие поляны. Начинались комариные болота. Ноги погружались по щиколотку в коричневую чавкающую жижу. Зудящие комариные тучи нависали над самой макушкой. Гнилостный запах бил в ноздри. Сырой воздух, казалось, застревал в горле, стесняя дыхание. Странник широко шагал с кочки на кочку, а хоббитам приходилось прыгать, оскальзываясь и утопая иногда по колено. Бедняге Сэмми выпало вдобавок тащить за собой упиравшегося пони. Пипин вздыхал и ворчал себе под нос. Фродо шел, сжав зубы и стараясь не отстать от длинноногого проводника. А Мэри, казалось, все было нипочем. Он что-то напевал в полголоса и успевал даже срывать на ходу какие-то болотные ягоды. Ближе к ночи, выбрав кочку по суше, хоббиты улеглись рядком и укрылись плащами с головой. Но комары не давали покоя. Фродо, приподняв край плаща, видел, как странник поднялся и уселся в седловине горбатого болотного деревца. Приложив козырьком руку ко лбу, он тревожно всматривался в отдаленные вспышки зарниц. — Что это? — тихо спросил Фродо. — Пока не знаю, но очень странные молнии. Будто кто-то специально целит в самое сердце вершины ветров, куда мы направляемся. Назойливые комары тут же просочились в щелочку под плащ, и Фродо поспешил закутаться поплотнее. Сон быстро сморил его. Только на 5-й день путники миновали топи комариных болот. Дорога стала подниматься вверх, и начался долгий, утомительный подъем. Они взбирались на высокую безлесную гору с ровной площадкой на самой макушке. «Вершина ветров», — сказал странник. «Завтра к полудню будем там». «Да, этой горы нам не миновать. Не хотелось бы оказаться на виду у всей округи, но это единственная дорога. И на ней мы встретимся с Гэндальфом?» — с надеждой спросил Фродо. Странник покачал головой. «Боюсь, слишком поздно добрались сюда. Мы шли болотом, а Гэндальф знает и другие, даже мне неведомые пути. Да и ждать его нельзя. Если всадники учуяли наш след, они могут появиться в любую минуту. А на вершине ветров нас увидит любая птица, каждый малый зверек. У черных всадников много соглядатаев и шпионов». «Выходит, и воробуска надо опасаться», — хмыкнул Сэмми. «Тогда уж нам и подавно не добраться до Мордора». «С этим словом поосторожней», — оборвал его странник. «И поменьше разговоров, я пойду первым». Он пристально вгляделся в каменистый склон с редкими пробивающимися сквозь трещины пучками жухлой травы и уверенно двинулся вверх. Хоббиты пыхтели за его спиной. Шли они без отдыха почти целый день, а подъем становился все круче и круче. Под ними, у подножья горы, сгущался вечерний туман. Он кольцом охватывал гору, и вершина, казалось, парила в воздухе. Солнце упало за холмы. Дальние хребты черным зубчатым силуэтом выделялись на фоне бледного неба. Подул сырой, пронизывающий ветер. Путники уже выбивались из сил, когда Сэмми обнаружил на западном, подветренном склоне заросшую кустарником лощину. Здесь они скинули свою поклажу, разгрузили пони и обессиленные повалились на землю. Заснули почти мгновенно, не замечая впившихся в тело мелких острых камешков. Первые лучи солнца застали хоббитов уже в пути. Обливаясь потом, они упорно карабкались вверх. В мягком, неярком свете осеннего солнца обрисовывались контуры бурой насыпи, охватывавшей северный склон горы. Теперь оставалось перевалить через насыпь. Странник поднял руку, приказывая остановиться, и прислушался. Тишина. Ни звука, ни шороха. Доступные взгляду склоны были пусты. «Придется рискнуть», — тихо проговорил странник. «Если нас там не поджидают, сможем отдохнуть и оглядеться. С вершины ветров видно далеко». В насыпи обнаружился узкий проход, и они оказались на плоской макушке горы. Там, большими выложенными кольцом тесанными камнями, было огорожено поросшее мхом пространство. Это были остатки какой-то древней крепости. В самом центре круга высилась полуобвалившаяся каменная пирамида. Закопченные камни хранили следы недавнего большого костра или пожара. Трава вокруг тоже была выжжена. По сторонам торчали обгорелые прутики кустов. Странник и хоббиты взобрались на обломок крепостной стены. Перед ними во все стороны раскинулась далеко уходящая холмистая равнина, усеянная серо-зелеными пятнами перелесков. Между холмами змеилась тонкая ниточка реки, мерцали ледяные осколки озер. И лежал, как на ладони, широкий торный путь, врезавшийся в неровную стену горных хребтов и пропадавший за горбатым восточным взгорьем. А дальше бесконечной чередой уходили в туманное марево снеговые пики туманных гор. Мэри вздохнул. «Да, одни мы, одинешеньки на этой безбрежной равнине. И Гэндальфа нет. Он сюда, верно, и не забредал». «Может, ты и прав», — задумчиво проговорил странник. Он умолк и вдруг резко нагнулся, разглядывая лежавший в сторонке потрескавшийся закопченный камень. Взяв его в руки, странник присмотрелся и окликнул Фродо. «Погляди-ка, что видишь?» Фродо всмотрелся в свежие царапины, сделанные, наверное, острием ножа или кинжала. Непонятные значки явственно белели на черной от сажи поверхности камня. «Трезубец», — сказал он. Странник загадочно улыбнулся. «Не узнаешь? Это же знак Гэндальфа. Буквица из древнего алфавита эльфов. Означает первую букву имени мага». Он внимательно огляделся вокруг. «Гэндальф был здесь. И совсем недавно, царапины свежие. Ага, да тут еще один значок, три палочки». «И что это значит?» — недоуменно спросил Фродо. «Хм, все яснее ясного», — усмехнулся странник. «Маг оставил нам послание, и читается оно так. 3 октября здесь был Гэндальф. Выходит, всего 3 дня тому назад. Но почему же он нас не дождался?» Какая опасность заставила его так поспешно исчезнуть?» Вдруг странник стукнул себя ладонью по лбу. «Ах, я недотепа! Фродо, помнишь те ночные молнии и вспышки, что мы видели 3 дня назад? Вот их следы. Камни опалены, трава сгорела, кусты обуглились. Гэндальфа окружили враги. И...» Фродо не решался договорить. «Не знаю, ничего не знаю, но думаю, нам теперь не стоит его ждать. Надо пробираться в долину эльфов самим». Фродо вгляделся в подернутую туманом даль. Отсюда, с вершины ветров, мир показался ему огромным, бесконечным и враждебным. Как уцелеть в этой холодной пустыне маленькому хоббиту? «А до эльфа-то далеко?» — спросил он потерянно. «Хм, чьими ногами мерить?» — пожал плечами странник. «Мне по хорошей погоде да прямиком неделю ходу. Но мы-то двинемся кружной дорогой. На торном пути нас может ждать засада. Добраться бы до гремучей реки, а там уже недалеко. Ну, если все пойдет как надо, недельки за 2 дотопаем», — утешил он. 2 недели! — ахнул Фродо. «За это время всякое может произойти. «Всякое», — согласился странник. К ним подошли Пипин, Мэри и Сэмми. Хоббиты с тоской смотрели туда, откуда они пришли. Им сейчас виделась родная, мирная, веселая Хоббитания, скрытая от них цепью гор, многими днями пути и тяжелыми тучами, нависшими над землей. Вдруг Сэмми воскликнул, указывая на вьющуюся ниточкой дорогу. «Смотрите!» По равнине медленно ползли две черные точки. С другой стороны им навстречу двигались еще три. Странник упал ничком на землю, скрываясь за неровными зубцами древней крепости. «Ложись!» — скомандовал он. Хоббиты послушно плюхнулись рядом. «А что случилось?» — удивился Пипин. «Тише!» — процедил странник. «Враг близко!» Хоббиты приникли к щелям между камнями. Тучи сгущались и затягивали все небо. Их зловещие тени ползли по равнине, растекались, укрывали холмы и словно несли на своих крыльях пять быстро приближающихся черных точек. Они росли, превращались в скачущие силуэты всадников. «Черные всадники!» — выдохнул Мэри. «Как же я был неосторожен!» — поморщился странник. «Сколько времени мы стояли на виду, бродили по краю крепости во весь рост!» «Может, мимо пока скачет», — с надеждой произнес Пипин. «Слыхал я, будто черные всадники днем незрячие, слепые, как новорожденные котята». «Верно», — поддакнул Мэри. «Они нас и не заметят». Странник нахмурился. «Зато кони их видят все, а повсюду так и шныряют соглядатые да шептуны. На земле, в воздухе, в каждой расселине таятся они. Да и сами всадники — это порождение тьмы, и мертвечины чуют живую кровь. Даже след тени нашей доступен их чутью. И не забывайте про кольцо, оно их притягивает». «Что же делать?» — растерялся Фродо. «Бежать? Заметят и схватят. Таиться все равно учуют». «Да, прятаться поздно. Надо готовиться к встрече», — сурово произнес странник. Голос его окреп, и он уже не говорил, а командовал. «Сэмми, быстро набери сушняка. Мэри, обследуй вон ту расселину в скале. Пипин, собери наши пожитки и отведи в укрытие пони. Черные всадники боятся огня и света. Мы укроемся в каменной расселине, разведем костер и, может, продержимся до утра. А с рассветом постараемся оторваться от них». Хоббиты быстро исполнили приказание странника и через некоторое время уже сидели вокруг костра в глубокой укромной нише. Над ними возвышались изгрызенные ветрами руины древних стен. Их темные силуэты на фоне вечернего неба виделись дрожащим от страха хоббитам злобными, оскаленными мордами фантастических чудовищ. Теснящиеся вокруг скалы закрывали все, кроме низко нависших черных рваных туч. Клубящийся сумрак наплывал в лощину. Хоббиты сжались и приуныли. «Давайте перекусим», — бодрым голосом предложил странник. Тут они вспомнили, что с утра не ели. Голод показался им пострашнее любого врага. Сэмми с готовностью разложил на траве скудные припасы. Забыв о надвигающейся опасности, они накинулись на еду. Несколько минут слышались лишь хруст, чавканье, причмокивание, довольное урчание. Туго набитые животы прибавили хоббитам храбрости. Плечи их расправились, глаза заблестели. Они уже не так уныло смотрели на темнеющее небо, с радостью и надеждой замечали сверкавшие сквозь прорывы в тучах мелкие звездочки. Жизнь не кончалась, и словно в подтверждение тому, из-за тучи медленно выплыла большая полная луна. Призрачные каменные уроды в голубоватом свете луны вновь превратились в обычные руины. Тучи померкли и, цепляясь за вершины гор, нехотя поплыли назад. Сэмми поглядел на угасающий костер, вскочил на ноги и небрежно кинул друзьям. «Сбегаю за хворостом. Я с тобой», — вызвался Пипин. Они вскарабкались по каменному откосу, распрямились во весь рост и вдруг, вскрикнув, одновременно скатились вниз. «Всадники!» — пролепетал Сэмми. «Чёрные!» — подтвердил Пипин, подползая поближе к огню. Позади них выросла черная тень. Вслед за нею, будто сгустившаяся тьма, выросла вторая, третья, четвертая, пятая. Зыбкие колышущиеся фигуры нависали над обрывом, беззвучно развивались на ветру черные плащи. Бездонным мраком чернели пустые глазницы. Могильным холодом повеяло на хоббитов. Послышалось сиплое дыхание. Тишина наполнилась змеиным шипением. Черные тени придвинулись. Мэри и Пипин уткнулись лицом в траву, прикрыв головы руками. Сэмми отшатнулся и прижался к Фродо. А того вдруг оледенил, сковал безмерный ужас. К нему тянулась черная, просвеченная насквозь мертвенным лунным светом, когтистая лапа. Конец. И тут он вспомнил. Кольцо. Левая рука сама собой нырнула в карман и сжала вдруг ставший горячим золотой ободок. Нет, он ни за что не наденет кольцо. Фродо прекрасно помнил и запрет Гэндальфа, и смертную сырость могильника. Стоит только поддаться непреодолимому желанию надеть его, и станешь беспомощным пленником тьмы. Фродо попытался отстраниться, криком отогнать страшные тени, но словно во сне не мог ни двинуть рукой, ни ногой, а язык распух и не шевелился во рту. И снова возникла тоскливая мысль — конец. А кольцо шевельнулось в горсти и, казалось, само надвинулось на указательный палец руки. Фродо застыл. Он чувствовал, как все его существо наливается тяжестью. В глазах потемнело, зловещие тени сомкнулись вокруг него. Свободной правой рукой Фродо судорожно сжал рукоять кинжала, найденного в могильнике, и вдруг сквозь расплывчатые черные тени стали прорисовываться грозные, сверкающие латами фигуры. Бесплотные черные всадники превратились в громадных воинов в серых плащах и с обнаженными мечами. Из-под стальных шлемов свисали седые космы. Зато вместо глаз все так же темнели пустые впадины. Но чудилось, что из провалов глазниц сверлят Фродо ненавидящие мертвые ледяные взгляды. Молчаливые воины шагнули вперед. Фродо в отчаянии выхватил из ножен кинжал. Клинок его вдруг зарделся алым светом. Раскаленная сталь багровым лучом пронзила тьму. Двое грозных воинов замерли на месте, а третий медленно занес над головой стальной меч. Фродо увидел, что не шлем венчает этого воина, а тускло сверкающая серебряная корона. Не помня себя от ужаса, хоббит кинулся с воплем на врага и пронзил его ногу кинжалом. Яростно взревел стальной призрак, сверкнул длинный клинок, и Фродо почувствовал, как в его плечо вонзилась холодная сталь. Уже теряя сознание, как в тумане, увидел он странника с горящими головнями в обеих руках, странник с преобразившимся лицом, и, словно выросший до небес, заслонил Фродо. Последним усилием воли хоббит сорвал с пальца кольцо и, выронив кинжал, рухнул на землю.